она, земля моя счастливая. Вот она, любовь моя красивая, светлая, прекрасная, словно солнце ясное. Вот они, леса мои высокие, вот они, поля мои широкие. Ты моя прекрасная, вся моя земля. Берегу тебя я, и пою тебя я. И люблю тебя я, самая сердечная моя. Вот она, лыжня моя звенящая, вот она, сирень моя пьянящая. Утро родниковое, словно песня новая. Вот она, заря моя рассветная, вот они, друзья мои заветные. Ты моя прекрасная, вся моя земля. Берегу тебя я, и пою тебя я. И люблю тебя я, самая сердечная моя. Берегу тебя я, и пою тебя я, и люблю тебя я, самая сердечная моя, самая сердечная моя.